Говорят, что три короля объявили войну царю нашему. Да, говорил мне Петр Федорович. А что ж это за война? И от чего она? Наверное, не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру. Вишь, дурни, чего захотели? Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну. Нет, говорит, примите вы сами веру Христову. А что ж, ведь наши побьют их, Иван Иванович. Побьют. Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружьеца? Ну, мне странно, Иван Иванович. Вы, кажется, человек, известный ученостью. А говорите, как недорост. Да чтоб я за дурак такой. Садитесь, Бог с ним. Пусть оно себя околеет, ваше ружье. Не буду больше говорить. Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом сметаною. Слушайте, Иван Никифорович, я вам дам, кроме свиньи, еще 2 мешка овса. Ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес. Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно, гороху наевшись. А ты... Да где ж видно, чтоб кто ружье променял на 2 мешка овса? Небось, бекеши свои не поставили. Да, но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью даю вам. Как? 2 мешка овса и свинью за ружье? Да что ж, разве мало? За ружье? Конечно, за ружье. 2 мешка за ружье. 2 мешка не пустых, а с овсом. А тебя свинью позабыли? Вы поцелуйте своей свиньей. Во-во. А коль не хотите, так черт. Нет. Вас зацепи только. Увидите, нашпигует вам на том свете язык горячими иголками за такие бухамерские слова. После разговора с вами нужно лицо и руки омыть и самому окуриться. Да, позвольте. Позвольте, Иван Иванович. Ружье вещь благородная. Притом самая любопытная забава. Притом и украшения в комнате приятные. Вы, Иван Никифорович, разносились так своим ружьем, как дурень списанный твой. А вы, Иван Иванович, настоящий гусак. Если бы Иван Никифорович не сказал этого слова, то они бы поспорили между собою и разошлись, как всегда, приятелями. Но теперь произошло совсем другое. Иван Иванович весь вспыхнул. Что вы такое сказали, Иван Никифорович? Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович. Как же вы смели, сударь, позабыв и приличие, и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем? А что тут поносно? Да чего в самом деле размахались руками, Иван Иванович? Я повторяю, как вы осмелились в противность всех приличий назвать меня гусаком. Начхать он на голову, чего раздахнешь? Иван Иванович не мог более владеть собою. Губы его дрожали. Рот изменил обыкновенное положение ижицы и сделался похожим на О. Глазами он так мигал, что сделалось страшно. Так я же вам объявляю, что знать вас не хочу. Ну, большая беда, ей-богу, не заплачу. Нога моя не будет у вас в доме. Баба, хлопче, возьмите-ка Ивана Ивановича за руки, да выведите его за двери. Как? Дворянина! Ну? Осмейтесь только, подступите. Я вас уничтожу с глупым вашим падом. Ворон не найдет места вашего. Вся группа представляла сильную картину. Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты в полной красе своей, без всякого украшения. Баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную страха мину. Иван Иванович, поднятую вверх рукою, как изображались римские трибуны. Это была необыкновенная минута. Очень хорошо поступаете вы, Иван Никифорович. Прекрасно. Я это припомню вам. Ступайте, Иван Иванович, ступайте. Да глядите, не попадайтесь мне. А не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью. Вот вам за это, Иван Никифорыч. Иван Иванович выставил ему кукиш и хлопнул за собою дверью. Иван Никифорыч показался в дверях и что-то хотел присовокупить, но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора. Итак, два почтенные мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собою. И за что? За вздор, за гусака. Не захотели видеть друг друга, прервали все связи, между тем, как прежде были известны за самых неразлучных друзей. Боже праведный! Иван Иваныч поссорился с Иваном Никифоровичем. Такие достойные люди! Что ж теперь прочно на этом свете? Весьма могло быть, что сии достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшествие в доме Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масло в готовый погаснуть огонь вражды. К Ивану Никифоровичу в вечеру того же дня приехала Агафья Федосеевна. Агафья Федосеевна не была ни родственницей, ни своячницей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Однако ж он, к удивлению, слушал ее как ребенок. И хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агафья Федосеевна брала верх. Я, признаюсь, не понимаю, для чего это так устроено, что женщины хватают нас за нос так же ловко, как будто за ручку чайника. Или руки их так созданы, или носы наши ни на что более не годятся. И несмотря, что нос Ивана Никифоровича был несколько похож на сливу, однако ж, она схватила его за этот нос и водила за собой, как собачку. Как только она приехала, все пошло на выворот. Шушукала, шушукала проклятая баба и сделала то, что Иван Никифорович и слышать не хотел об Иване Ивановиче. Все приняло другой вид. Если соседняя собака забегала когда на двор, то ее колотили, чем не попало. Ребятишки, перелезавшие через забор, возвращались с воплем, с поднятыми вверх рубашонками и знаками розок на спине. Даже самая баба, когда Иван Иванович хотел бы ее спросить о чем-то, сделала такую непристойность, что Иван Иванович, как человек чрезвычайно деликатный, плюнул и промолвил только: «Экая скверная баба, хуже своего пана». Наконец, к довершению всех оскорблений, ненавистный сосед выстроил прямо против него гусиный хлев, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот отвратительный для Ивана Ивановича хлев выстроен был с дьявольской скоростью в один день. Это возбудило в Иване Ивановиче злость и желание отомстить. Так провел он день. Настала ночь. Ой, если б я был живописец! Я бы чудно изобразил всю прелесть ночи. Я бы изобразил, как спит весь Миргород, как неподвижно глядят на него бесчисленные звезды, как видимая тишина оглашается близким и далеким лаем собак. Я бы изобразил, как по белой дороге мелькает черная тень летучей мыши, садящейся на белые трубы домов. Но вряд ли бы я мог изобразить Ивана Ивановича, вышедшего в эту ночь пилою в руке. Столько на лице у него было написано разных чувств. Тихо, тихо подкрался он и подлез под гусиный хлев. Собаки Иван Никифорович еще ничего не знали о ссоре между ними, и потому позволили ему, как старому приятелю, подойти к хлеву, который весь держался на четырех дубовых столбах. Подлезший к ближнему столбу, приставил он к нему пилу и начал пилить. Шум, производимый пилою, заставлял его поминутно оглядываться, но мысль об обиде возвращала бодрость. Первый столб был подпилен. Иван Иванович принялся за другой. Глаза его горели и ничего не видали от страха. Вдруг Иван Иванович вскрикнул и обомлел. Ему показался мертвец. Но скоро он пришел в себя, увидевши, что это был гусь, просунувший к нему свою шею. Иван Иванович плюнул от негодования и начал продолжать работу. И второй столб подпилен. Здание пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало так страшно биться, когда он принялся за третий, что он несколько раз прекращал работу. Уже более половины столба было подпилено, как вдруг шаткое здание сильно покачнулось. Иван Иванович едва успел отскочить, как оно рухнуло с треском. Хвативши пилу, в страшном испуге прибежал он домой и бросился в кровать. Ему казалось, что весь двор Ивана Никифоровича собрался. Старая баба, Иван Никифорович, мальчик в бесконечном сюртуке, все с дрекольями, предводительствуемые Агафьей Федосеевной, шли разорять и ломать его дом. Весь следующий день провел Иван Иванович как в лихорадке. Ему все чудилось, что ненавистный сосед в отмщение за это, по крайней мере, подожжет дом его. И потому он дал повеление Габке поминутно осматривать везде, не подложено ли где-нибудь сухой соломы. Наконец, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, он решился забежать зайцем вперед и подать на него прошение в Миргородский повитовый суд.